Глава 26. Аня. Предыдущие дни и все события до этого самого поцелуя оказались лишь легким ветерком в открытом море. А теперь я ощущала внутри шторм. Кровь гоняла по венам с оглушительной скоростью, а меня бросало в жар от одного упоминания о мужских губах, прикосновения рук и умопомрачительного запаха вперемешку с ароматом одеколона Игоря. Стоило только закрыть глаза, и меня захлестывало волнами чувств. Накрывала с головой, и я не могла выбраться на поверхность. Уже когда поднялась на второй этаж и скрылась за дверью в комнату, поняла, что сглупила, и не нужно было никуда убегать. Но увидела растерянность на лице Игоря и его извинения. Они мне были не нужны. Я хотела этого поцелуя, хотела его прикосновений, и мне ровным счетом плевать на все. И на Свету я тоже хотела плевать. В груди жгло от этих новых чувств и ощущений, и я хотела быть с Игорем. Подошла к окну, услышав, как завелась машина, и, отдернув штору, смотрела, как он садился в автомобиль. Игорь лишь накинул сверху пуховик. Какое-то время сидел за рулем и не трогался с места. Затем ворота медленно поползли вверх, и он выехал со двора и резко рванул по дороге от дома. Не вернулся в мою комнату, а поехал куда-то посреди ночи. На сердце сделалось еще тяжелее. Вспыхнувшие чувства были похожи на стремительный сход снежной лавины с высоких гор. И я прекрасно отдавала себе отчет, что у меня нет ни единого шанса спастись. Да что там, я и не хотела никакого спасения. Мне нравилось чувствовать эту приятную тяжесть в груди, ощущать, как сердце начинало чаще биться в присутствии Игоря, а после этого поцелуя мне словно дали напиться живительной воды. Правда, жажду я не утолила. Легла на кровать к Маше, обняла сестру. В голове кружили глупые мысли встать и отправиться в комнату Игоря, дождаться его. Но зачем? Что бы я ему сказала? Это я вкладывала глубокий смысл в свои чувства, а Игорь просто поддался сиюминутному порыву, за что потом и извинился. Такая взрослая относительно многих жизненных вопросов и такая наивная рядом с мужчиной, который мне нравился. Безумно нравился. Дыхание перехватывало, когда я думала о нем и вспоминала его прикосновение и тот взгляд в ванной. А еще эти слова мамы Игоря о страшных потерях, что случились в его жизни. Ни единого шанса не было остаться равнодушной. Наверное, самым правильным в этой ситуации оставалось сделать вид, что ничего не произошло, а потом скрывать под маской безразличия его вечерние отъезды и встречи со Светой. Пусть женщина ничего мне плохого не успела сделать, и она тоже была достойна счастья, наверное, любила Игоря, только... Это мерзкое и противное чувство, черное и вязкое, как болото, поглощало меня и застилало глаза туманом. Я не хотела видеть Игоря с ней и подсознательно уже не питала к Свете теплых чувств. Маша проснулась очень рано. Я привела ее в порядок, и мы спустились вниз. Игорь еще спал, Елена Александровна накормила нас вкусным завтраком. Отец Игоря возился во дворе, мы видели его в окно, и он, заприметив нас, помахал рукой. В доме родителей Игоря было уютно и тепло, и отношения между родителями были такими же. Я одела Машу, и мы вышли на улицу прогуляться по участку. «Доброе утро!» – поздоровалась я с Александром Сергеевичем. Он вышел к нам навстречу и присел на корточки возле Маши. Протянул ей букетик из сентябрин. Их вокруг росло очень много. Двор Соломоновых пестрел яркими цветами, что было необычно для серого ноября. «Спасибо, красивые! Аня, а помнишь, у нас такие же росли? Ты любила их и часто срывала и ставила в банку на стол в кухне». Я грустно смотрела на цветы. Любила. Но так давно все это было, будто в прошлой жизни. Все пыталась создать уют в доме, которого больше не было. «Да, Маша, и сейчас люблю». Сестра вручила мне красивый аккуратный букетик. Александр Сергеевич перевел на меня изучающий взгляд. «Аня, вам здесь нравится?» – спросил мужчина, но я видела, нет, даже чувствовала, что он хотел спросить совсем не об этом. «Мне очень нравится все, что меня окружает. Понимаю вашу настороженность, но между мной и Игорем ничего нет. Елена Александровна сказала...» В общем, я вчера увидела снимки Игоря и его семьи. У нас тоже с Машей приключилось страшное горе. Наши родители, они пили, и им было не до нас. Наш дом сгорел вместе с ними. Игорь как раз в это время отдыхал в тех местах, где мы раньше жили, и спас меня из огня. Пока я была в больнице, он присматривал за Машей, очень помог мне со всеми документами и оформлением опеки над сестрой. И если бы не он... Аня, я ничего такого не... Александр Сергеевич переменился в лице и, кажется, побледнел. «Бедные девочки!» Услышала я позади голос Елены Александровны. Женщина тоже оделась и вышла к нам на улицу. Игорь ничего нам не рассказывал, но я чувствовала, что случилось какое-то горе. «Извините». Не знаю, зачем оправдывалась и говорила все это, но мне хотелось, чтобы они знали правду. Игорь, возможно, не стал рассказывать родителям всю нашу историю, чтобы лишний раз не волновать, но я не хотела, чтобы они считали, что я преследую какие-либо корыстные цели. Наблюдала вчера весь вечер, как Александр Сергеевич и Елена Александровна украдкой переглядывались и на нас с Машей смотрели, словно на дикованных зверьков. Игорь просто обещал нам помочь, и как только Маша окрепнет и пойдет в садик, а я выйду на работу, мы будем жить отдельно. «Анечка», – перебила меня Елена Александровна, – «я понимаю, что вы ничего хорошего и не могли видеть, но с чего такие мысли? Разве мы могли подумать о вас с Машей плохо? Я и Саша, мы только рады, что Игорь вызвался вам помочь. Он не был у нас знаешь сколько?» Женщина задумалась и спустя секунду продолжила. «Последний раз вот так выходные мы проводили, когда были живы». Она снова запнулась и все время глядела на меня взволнованным взглядом. «Мы очень будем рады, если вы втроем будете бывать здесь чаще». Я думала, что мама Игоря встретит и примет нас с Машей очень плохо. Будет считать меня хитрой оборванкой, которая решила захомутать ее сына в свои сети и женить на себе ради выгоды и... Но нет, ничего этого я не хотела. Но сердцу ведь не прикажешь, и помимо воли чувствовала симпатию и влечение к Игорю. Сильное притяжение к тому, который никогда не будет со мной рядом. Не знаю, почему я так думала, просто знала. Да, конечно, все очень сложно, но ты знаешь, Аня, куда страшнее потерять своего ребенка. Я очень растерялась, когда он мне позвонил и сказал, что приедет в гости не один, а с двумя девочками, и я тоже буду предельно честна. «Лена», – одернул жену Александр Сергеевич, – «не уезжайте пока от Игоря», – попросила она меня, проигнорировав упрек мужа. «Он ведь хороший человек». А так он, может быть, станет чаще у нас появляться и потихоньку вернется к прежней жизни. Я понимаю, он видит в Маше Асю, но, пожалуйста, прошу, дай ему шанс почувствовать себя нужным девочке. Они тянутся друг к другу и... Не отказывайся от поездки на море. Хорошо. Я, правда, не понимала до конца, на что соглашаюсь, но идти мне еще было некуда». И не уверена, что мне хватит решимости сделать это без согласия Игоря и хотя бы серьезного разговора с ним. Он ведь очень много для нас сделал. Считай, дал шанс на новую нормальную жизнь, привел в свою семью. И куда мне было идти? Да, разум и чувства буквально кричали мне, что необходимо настоять на раздельном проживании и ограничении встреч. Но мне не хватит духу на этот разговор. И не хотела я больше от него уезжать. И рядом быть хотела, и видеть его по вечерам, чтобы он был в нашей жизни, пусть даже если все останется так, как есть. «Пойдем, я покажу тебе одну вещь». Александр Сергеевич взял Машу за руку и повел вглубь двора. Я хотела возразить, но Елена Александровна похлопала меня по плечу и ободряюще кивнула, мол, пусть идут. С Еленой Александровной мы прошли в беседку и сели на лавочку. Мне стало неловко после всех откровений и одновременно легко на душе. Но я хотела, чтобы мать Игоря знала всю правду. Мне это было очень важно. Мы переехали с Сашей сюда примерно лет 8 назад. Я сделала из двора конфетку, и теперь мы тут как старые одинокие пни. Грустно ухмыльнулась женщина. Подрабатывать пошла в местную школу искусств, занимаясь с детьми. «А хочешь, можем и с Машей попробовать?» – спросила она. «Вот поедем на море, я возьму все необходимое и поглядим, вдруг у нее талант». «Хочу». Улыбнулась я и взглянула в лицо Елены Александровны. Ее глаза были грустными, а улыбка светлой и доброй. Даже не верится, что Игорь снова дома. Правда, вчера ночью он куда-то уезжал. Мне отец утром сказал, что видел, как он на рассвете вернулся. Я зачем-то подняла глаза наверх, предположительно туда, где находилась комната, в которой спал Игорь, и едва не подскочила на месте от неожиданности. В окне виделась его фигура. Соломон стоял и смотрел на меня, и даже с такого расстояния казался мрачным. Пульс подскочил, и я нервно прокашлялась, отводя взгляд в сторону. Как долго я смогу делать вид, что между нами ничего не происходит? А особенно, когда он вот так смотрел на меня, будто проникал под кожу взглядом и заставлял реагировать все мои нервные окончания, отзываться и трепетать каждую клеточку моего существа.